Глава пятая. Квартира нашлась легко, и главное здесь же, в Кривоколенном переулке. За два месяца, прожитых с Маратом, Алиса поняла две вещи. Во-первых, она не может жить в коммуналке, и во-вторых, она хочет жить только в старом московском доме с его венецианскими окнами и широкими подоконниками. Оба эти соображения она изложила риэлтору, и уже через день выяснилось, что реализация их не составляет никакой проблемы. А Алиса-то была уверена, что в Москве любое самое простое бытовое действие вот именно составляет проблему. Но квартира нашлась мгновенно и именно там, где она хотела, на углу Кривоколенного и Армянского переулков. «Это прямо под башенкой», — рассказывала она Марату, который в поисках квартиры участия не принимал, предоставив Алисе одновременно и выбор, и хлопоты с ее выбором связанные. «Ты же знаешь этот дом, где башенка, и над ней такой красивый барельеф?» «Не знаю. Пожал плечами Марат, но разницы нет. Главное, чтобы тебе нравилось». «Мне очень нравится», — серьезно сказала Алиса. «Конечно, было бы лучше прямо в самой башенке, но риэлтор сказал, что там не жилой фонд, и что там уже живут, поэтому снять ту квартиру нельзя». «Довольно смешно», — улыбнулась она. «Что смешно?» — не понял Марат. «Что квартира считается нежилая, но в ней живут». «Ничего смешного», — хмыкнул он. «Обычный российский сюр. Тебе же это нравится». Он напомнил Алисе о том, что ей нравятся всяческие несообразности, так часто, что иногда это ее раздражало. Но сейчас она испытывала только восторг от того, что ей предстоит жить в доме с башенкой. И они поселились в доме с башенкой, в двух комнатах с просторной кухней и с большой ванной. В кухне была дверь, выходящая на черную лестницу, а в ванной — окно, выходящее во двор. Дверь была закрыта на тяжелый засов, открыть который можно было лишь очень большим усилием, а окно вообще не открывалось. Впрочем, Алисе ведь и не надо было ни выходить на черную лестницу, ни тем более вылезать во двор через окно. Она купила мебель, посуду, постель, вообще все, что нужно для жизни, и они отпраздновали новоселье. «Алиса, ты молодец! Может, мне тоже стоит поселиться в квартире вместе с русской девушкой?» — поздравил Джон Флаерти, ее сценический возлюбленный. «Это гораздо удобнее, чем в отеле. По крайней мере, перестанут звонить каждую ночь сутенеры, предлагая проституток». Джон был обаятельный красавец, не зря же играл в главной улице героя-любовника, и выбор московских девушек у него в самом деле образовался такой, что и квартиру снимать, пожалуй, не понадобилось бы. Ни у одной из них наверняка обнаружилась бы собственная квартира или даже загородный дом. «Но все-таки я не жил бы так замкнуто», — добавил он к своему поздравлению. «Мы забыли, как ты выглядишь без грима. То есть», — не поняла Алиса, — «то есть ты нигде не бываешь и каждый вечер слишком спешишь домой». «А между прочим, в Москве происходит много увлекательных вещей, и не все они происходят в твоей квартире». На кого-нибудь другого Алиса, может, и обиделась бы за такую бесцеремонность, но бесцеремонность Джона — это было святое, даже не бесцеремонность, а бесшабашность. Сколько ее было в Алисиной жизни, столько было связано именно с великолепным мистером Флаерти, и не просто связано, а привнесено им в ее жизнь за 10 лет дружбы. Он дал ей попробовать марихуану и сделал это так, что Алиса не приохотилась к травке. Он водил ее в лофты к художникам, где можно было сидеть сутки напролет и разговаривать о всяческих отвлеченностях. И именно он привел ее на кастинг в главную улицу и с самого начала сказал, что она непременно подойдет на главную роль. В нем была та легкость, которой Алисе так не хватало в жизни, и единственное, чего она не понимала про Джона Флаерти, это почему она в него все-таки не влюблена. «Я в самом деле увлеклась своей домашней жизнью, Джонни», — виноватым голосом сказала она. «Я исправлюсь». «Боюсь, Марат убьет меня за такие советы», — расхохотался Джон. «Хорошо, что он плохо нас понимает». Марат говорил по-английски хуже всех русских, которые были заняты в мюзикле, и почему-то еще хуже по-английски понимал. Впрочем, удивляться этому не приходилось. Он никогда не был ни в одной англоязычной стране, да и вообще ни в одной стране, кроме России, никогда не был. А ведь в первый месяц, который Алиса провела в Москве, она тоже плохо понимала, что говорят русские, хотя ей казалось, что она знает язык не просто прилично, но даже хорошо. Она заметила, что Марат прислушивается к ее разговору с Джонни, хотя при этом болтает с Мариной, сидя на кухонном подоконнике. Оконная створка рядом с ним была открыта, с улицы врывался ярко-белый пар, просвечивали сквозь него манящие московские огни. Огни светились, переливались, и когда Алиса и Марат шли по Моросейке, они проводили гостей и решили прогуляться сами, потому что у Алисы голова разболелась от водки, как-то незаметно выпитой вперемешку с шампанским. «Что это тебе Джон вкручивал?» — спросил Марат, когда они уже возвращались домой, сделав круг по Покровке и Чистопрудному бульвару. «Вкручивал?» — переспросила Алиса. «Ну, говорил». «Что?» Он спросил об этом с небрежностью, в которой Алиса сразу расслышала что-то нарочитое, а последний вопрос прозвучал коротко и резко, как будто он сорвался и выдал себя. Она удивленно взглянула на Марата. Лицо у него было такое белое, словно они шли не по Москве, а по Северному полюсу, хотя морозы давно уже спали. Заканчивался февраль. «Я обязательно должна тебе ответить», — пожала плечами она. «Да». Теперь он уже не скрывал резких интонаций в своем голосе. «Почему ты в этом уверен?» «Потому что...» Он на секунду замолчал, потом вдруг остановился и, повернувшись к Алисе, крепко взял ее за плечи, притянул поближе к себе, совсем близко, глаза в глаза. «Потому что ты моя...» «Что значит...» «Твоя». Сила его объятий впервые показалась ей неприятной. К тому же она наконец поняла, что он пьян. Не настолько, чтобы не владеть собою, но все-таки. «Ты живешь со мной? Спишь со мной? Ты меня по утрам целуешь и ночью? Мы с тобой любим друг друга ночью. Это для тебя не важно?» «Это важно», — улыбнулась Алиса. «Если мы с тобой любим друг друга, это важно, и не только ночью. Но я не понимаю, при чем здесь мой разговор с Джонни?» Конечно, она прекрасно понимала, при чем. Марат ревновал ее к Джонни Флаерти. Она только сейчас догадалась, как он ревнив. У него лицо стало белым от ревности, словно от мороза. «При том, что он сказал, что я тебе не пара, скажешь нет?» «Какая глупость!» — поморщилась Алиса. «Не пара? Ведь это говорят, когда собираются пожениться!» «Но мы с тобой не строили таких планов. А если бы строили, я не стала бы ни с кем советоваться, даже с Джонни, хотя он мой давний дружок». Она снова улыбнулась, чтобы смягчить свои слова про женитьбу, которые, может быть, могли его обидеть. Ей было жаль Марата с его ревностью, и сама его пламенная ревность была даже красива. Но она знала, что в любви не имеет значения ни жалость, ни красота любых побочных чувств. Любовь сама по себе такое чувство, которое делает неважным все остальное. Алиса не знала, откуда взялось у нее такое убеждение, но не сомневалась в его верности. Она повела плечами. Марат опустил руки. «Ты меня с ума сведешь», — глухо выговорил он. «Ты такая, что я от ревности сдохну». «Джонни говорил всего лишь, что мы с тобой мало где-нибудь бываем, а в Москве много интересного», — успокаивающим тоном сказала Алиса. «Я думаю, он прав». «Черт его знает», — нехотя произнес Марат. «По-моему, это какой-то провинциальный комплекс. Ах, Москва! Ах, Третьяковская галерея! Побежали быстрей!» «У вас-то это откуда? Были бы вы еще из своего какого-нибудь захолустья американского, тогда понятно. Но Нью-Йорк же!» «Вот именно, Нью-Йорк у меня в крови». «От бабушки?» — усмехнулся он. Алиса не ответила. Она сама не очень понимала, откуда берется в человеке то, что составляет суть и смысл его жизни, и уж точно не собиралась обсуждать это с Маратом. Он был не тот человек, с которым обсуждают такие вещи. Вот Джонни был тот самый человек. Но с Джонни ей совершенно не хотелось бы прийти сейчас домой и торопливо раздеться, чтобы поскорее оказаться рядом под одеялом и почувствовать, как его холодное после прогулки тело теплеет, горячеет, становится совсем горячим. А с Маратом ей всего этого хотелось. И так сильно, что неважной становилась его оскорбительная ревность. Даже головная боль прошла при одной мысли о том, что через 5 минут они будут дома. «Ты одна дойдешь?» — сказал Марат. «Дойду». Алиса почувствовала себя так, как, наверное, чувствует себя лошадь, которой вдруг резко натянули уздечку. «А ты не пойдешь домой?» «Если ты не обязана передо мной отчитываться, то я перед тобой тем более». Она расслышала в его голосе что-то похожее на насмешку. Лицо, впрочем, было непроницаемое, только блестели глаза, но блеск их был непонятен. «Спокойной ночи!» Что ж, на отсутствие характера Алиса никогда не жаловалась. Она повернулась, не резко, не в сердцах, а просто повернулась, потому что к дому надо было идти направо, и, не оглядываясь, пошла по кривоколенному переулку.